Глава 23. «Горе пастухам, которые губят и рассеивают овец моего стада», — говорит Господь. «Так говорит Господь Бог Израиля пастухам, которые пасут мой народ. Вы рассеяли моих овец, разогнали их, не заботились о них. Теперь я покараю вас за ваши злодеяния», — говорит Господь. «И я соберу остаток моих овец из всех стран, куда я изгнал их, и верну их в родную обитель, они будут плодиться и размножаться. Я поставлю над ними пастухов, которые будут пасти их, и не будут они больше бояться, не будут страшиться, не потеряются», — говорит Господь. «Грядут дни, — говорит Господь, — когда я возвышу потомка Давидова, ветвь праведную. И воцарится царь, будет он мудр, и будет вершить на земле справедливый суд. Во дни его Иудея спасется, Израиль будет жить безмятежно. Вот имя, которым звать его будут. Господь — оправдание наше. Грядут дни, — говорит Господь, — когда не будут уже говорить, «Жив Господь, который вывел сынов Израиля из Египта». Будут говорить иначе. «Жив Господь, который вывел и привел потомков дома Израилева из земли северной, из всех стран, куда я изгнал их. И будут они жить на своей земле». О пророках. «Сокрушено мое сердце, дрожу я всем телом. Стал я словно пьяный, как человек, которого вино одолело, пред лицом Господа из-за слова его святого. Земля полна прелюбодеев, из-за них земля рыдает, увяли пастбища степные. Цель их злодейства, сила их несправедлива, и пророк и священник полны скверны. Даже в доме моем злодеяния их вижу», — говорит Господь. «Потому их путь станет скользким, покроется тьмою. Их погонят, они будут падать. Ибо я беду пошлю им в год кары», — говорит Господь. «Видел я безумие пророков Самарии, именем Ваала они вещали, народ мой Израиль с пути сбили. Вижу я, и пророки Иерусалима творят ужасное. Развратны они, живут неправдой, укрепляют руку злодеев, никто злых дел своих не оставляет. Для меня они все как Содом, жители столицы как Гоморра». Так говорит Господь воинство пророках. «Накормлю их полынью, напою водой ядовитой, ибо из-за пророков Иерусалима осквернена земля». Так говорит Господь воинств. «Не внимайте словам пророков, всему, что они вещают. Говорят они вам ложь пустую, видения свои пересказывают, а не слова Господни. Твердят они безумолку тем, кто меня презирает. Господь сказал, что мир у вас будет. Тем, кто по упрямству сердца своего поступает, говорят они, не придут к вам беды. Но кто стоял на совете Господнем, кто видел, кто слово его слышал, кто внимал его слову и слышал? Вот ураган Господень поднялся в ярости. Ураган кружится, на головы злодеев он обрушится. Не утихнет гнев Господа, пока он не свершит, не исполнит замысел своего сердца. Во дни грядущие вы это до конца поймете. Не посылал я пророков этих, сами они прибежали. Не говорил я с ними, сами они вещают. Если бы на совете моем они стояли, то мои слова народу моему возвестили бы, отвратили бы его от пути злого, от злодейства. Неужели я лишь поблизости Бог, — говорит Господь. Разве я не Бог вдали? И в каком же месте сможет человек укрыться, чтобы я его не видел, — говорит Господь. Разве небо и земля не полны мною, — говорит Господь. Я слышал, что говорят пророки, которые вещают от моего имени ложь. Говорят они, видел я сон. Доколе? Есть ли разум у этих пророков, которые вещают ложь, вещают вымыслы своего сердца? Думают они, что ради этих снов, которые они пересказывают друг другу, они заставят народ мой позабыть мое имя как некогда отцы этого народа позабыли мое имя ради Ваала. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а пророк, которому было мое слово, пусть возвещает мое слово истинное. Что общего у зерна и мекины, говорит Господь. Слово мое как пламя, говорит Господь, как молот, дробящий скалы. Иду я против пророков, говорит Господь. Они слова мои воруют друг у друга. Иду я против пророков, говорит Господь. Языками они болтают и рекут, вот его речи. Иду я против пророков, вещающих лживые сны, говорит Господь. Рассказывают они сны и дерзкой своей ложью вводят мой народ в заблуждение. Я не посылал их, не давал им повелений, и никакой пользы не принесут они этому народу, говорит Господь. И когда спросит тебя этот народ, пророк или священник, какое пророчество послал Господь? Ответим, что так говорит Господь. Вы сами для себя пророчество, а я вас оставил. Если впредь пророк, священник или кто из народа произнесет слова «пророчество Господа», я покараю того человека и его дом. Говорите друг другу, брат брату, что ответил Господь, что предрек Господь. О пророчестве же Господнем больше не вспоминайте, ибо для каждого из вас собственные слова стали пророчеством, а слова Бога живого, Господа воинств, слова Бога вашего вы извратили. Говори пророку так, что ответил тебе Господь, что предрек Господь. Если же вы произнесете слова пророчества Господа, так говорит Господь, за то, что произнесли вы эти слова пророчества Господа, хотя я предупреждал вас, не говорите пророчества Господа, за это я вас забуду, отвергну вас и город этот, который я дал вам и вашим отцам. Я обреку вас на вечный позор, на вечное унижение, которые не забудутся.